Глава 11. Горячий душ не принес успокоения. Я простояла в нем дольше, чем следовало, но все равно ощущала внутренний озноб. Когда вышла, то нашла на стуле чистый комплект врачебной пижамы, которую заботливо приготовила для меня одна из медсестричек. Я переоделась и вернулась в отделение. Мила встретила меня сочувствующим взглядом. О смерти пациентки, похоже, уже знал весь персонал. «Дозвонилась до соседки?» — спросила я. Мила кивнула. «Она была очень расстроена. Рассказала, что эта девушка была сиротой из детского дома, жила рядом с ней в квартире, полученной от государства. Они вроде как дружили». «А что-нибудь об отце ребенка известно?» Я потерла висок, в котором зарождалась пульсирующая боль. «Соседка сказала, что не знает ничего. Лариса ей никогда о нем не говорила», — ответила Мила. «Так что, получается, ее ребенок остался тоже сиротой?» «Получается так», — глухо отозвалась я и прикрыла глаза. Голова болела все сильнее, а на сердце становилось все тяжелее. Внезапно меня кто-то приобнял за плечи. Я подняла взгляд. Кравицкий. От него также пахло мылом, а хирургический костюм сменил его обычный, в котором он еще несколько часов назад собирался идти домой. «Пошли со мной», — тихо сказал Кравицкий и повел меня к своему кабинету. «Мне надо заполнить все документы», — отозвалась я, правда, никак ему не сопротивляясь. «Успеешь». Он впустил меня в кабинет и закрыл дверь. «Садись». И показал на мягкий кожаный диван, стоящий у стены. «Ты слышал, что сказала Мила?» Я опустилась на диван и вдруг почувствовала себя совершенно обессиленной. «Эта женщина — сирота, и у ребенка, если он выживет, тоже никого не будет». «Увы», — хрипло откликнулся Кравицкий. Я провела рукой по лицу. «Это моя вторая смерть», — прошептала потом. «Я думала, что только в первый раз трудно это пережить. Потом, если такое случится снова, будет не так тяжело. Но оказывается, что нет. И все время эти мысли, что я сделала не то, где ошиблась». «Я был рядом, и могу сказать с уверенностью, что ты нигде не ошиблась. Просто иногда мы не всесильны». Кравицкий достал откуда-то бутылку коньяка и два бокала. «Это тоже не первая моя смерть, и все так же хреново, как и в первый раз». Он разлил коньяк по бокалам и сел рядом со мной, совсем близко, что я ощутила тепло его тела. Протянул мне напиток, но я покачала головой. «Думаю, не стоит, я ведь на рабочем месте». «Это лекарство». Кравицкий почти насильно вложил бокал мне в руку. «В данном случае лекарство. И его совсем немного здесь. Ты даже опьянеть не сможешь от такого количества, только расслабишься слегка». «И да, выговор тебе никто не сделает, потому что начальство тоже здесь, пьет с тобой». Он отсалютовал своим бокалом. «Но я предполагал, что ты будешь переживать по этому поводу, поэтому закрыл дверь на ключ. Если кто-то и будет ломиться сюда, успеешь вылить коньяк вон в тот фикус». Он взглядом показал на растение в горшке. Несмотря на все тягостные чувства, Кравицкому удалось вызвать у меня короткий смешок. Он, искоса глянув на меня, тоже чуть улыбнулся. «Почему ты остался?» — спросила я и все-таки сделала глоток, который теплой волной разбежался по телу. Он ответил не сразу. Вначале тоже отпил из бокала, покрутил его между пальцев и, наконец, сказал. «Не знаю, просто подумал, что тебе может понадобиться моя помощь». «Ты действительно мне помог», — тихо проговорила я, рассматривая янтарную жидкость в своем бокале, и добавила уже едва слышно. «Без тебя было бы тяжелее». Его свободная рука неожиданно нашла мою, наши пальцы переплелись. У меня перехватило дыхание, сердце замерло. «Тебе, наверное, пора домой», — прошептала я, не поднимая на Кравицкого глаз. «Уже поздно». «Я никуда не спешу». Он махом осушил свой бокал и отставил его в сторону. Я посмотрела на наши все еще переплетенные пальцы, затем решилась встретиться с ним взглядом. На несколько секунд мы словно зависли в пространстве и времени. Мгновение, в которое каждый из нас делал свой выбор. Мы потянулись друг к другу одновременно, и когда наши губы встретились, мне показалось, что именно этого я ждала целую вечность. Кажется, Кравицкий забрал у меня бокал, потому что руки неожиданно стали свободными, и я смогла обвить их вокруг его шеи, прижаться теснее к его груди. Этот поцелуй был похож на безумие, сладкое, безудержное, но все же безумие. Как на грани. И еще более безумное, что он никак не мог унять всей этой жажды, распаляя ее лишь сильнее и сильнее. И как-то само собой получилось, что губы Кравицкого переместились ниже, осыпая поцелуями мой подбородок, шею, ключицы. И я наслаждалась ими, запрокинув голову и закрыв глаза. И даже когда его руки скользнули мне под рубашку, я лишь издала тихий стон и с готовностью подалась им навстречу. Не сопротивлялась я, и когда он стал раздевать меня. Сама в ответ хаотично расстегивала его пуговицы, желая поскорее прикоснуться к его телу. Вспомнить, каково это — гладить и целовать его кожу, вдыхать его запах. Наши движения были торопливы и лихорадочны. Поцелуи становились то жарче, то нежнее. Касание — все откровеннее и желаннее. И это было уже невозможно остановить, даже если бы все вокруг перестало существовать. Я возвращалась в реальность медленно из полудремы, в которую погрузилась после того, как мы с Кравицким наконец оторвались друг от друга. Сам он тоже дремал, тесно прижимая меня к себе. Тело все еще ныло от пережитого удовольствия. Кожа хранила отпечатки поцелуев и ласк. На неразложенном диване мы едва помещались, потные тела неприятно липли к гладкому покрытию, и несколько секунд я даже боялась пошевелиться, чтобы не потревожить сон лежащего рядом мужчины. Эйфория постепенно развеивалась, на смену пришло смятение. Я растерялась от переполнявших меня двойственных чувств. Одна часть меня хотела остаться в этих объятиях, другая же толкала поскорее уйти, крича о том, что все это было неправильно и не должно было случиться. Мы с Кравицким оба пребывали в расстроенных чувствах после трагически завершившейся операции и в порыве нашли утешение друг в друге, до боли простое объяснение. И впереди нас ничего не ждало, кроме попыток замять неловкость, которая тоже непременно последует за всем этим. Я все же осторожно высвободилась из объятий Кравицкого и поднялась. Тихо и быстро натянула на себя одежду, пальцами пригладила волосы и заново собрала их в хвост. Кравицкий, к счастью, так и не проснулся. Я подавила в себе желание прикоснуться к нему напоследок и направилась к двери. Замок щелкнул почти бесшумно, и я выскользнула в коридор. Мила сидела на посту, подперев щеку ладонью, но, увидев меня, выпрямилась. И в ее взгляде я отчетливо разглядела враждебность. «Все в порядке?» — спросила ее я. «Пока все тихо», — едко произнесла она. «Больше пока никто не умер». Эти слова прозвучали как пощечина, и я поняла. Мила догадалась обо всем, что происходило за дверью кабинета Кравицкого. К моим щекам прилил жар, но голосу я постаралась придать холодность. И это радует. Я бросила взгляд на часы, которые висели здесь же на посту, почти 12. «Я в ординаторской», — бросила Миле и поспешила скрыться от ее въедливых глаз. Шахова в ординаторской не было, и я вздохнула с облегчением. Сейчас мне нужно было побыть наедине со своими мыслями, решить, как жить дальше после всего, что случилось. Я прилегла на наш потертый диванчик и накрылась пледом, который всегда хранился на его спинке для таких ночных дежурных, как я. Голова снова стала раскалываться, теперь еще и от мыслей. Внезапно в коридоре раздались шаги и затихли у двери ординаторской. Сквозь полупрозрачную дверь я заметила мужской силуэт. Сердце взволнованно ёкнуло. Будь это Шахов, он вошел бы без предупреждения, по-хозяйски. Значит, это Кравицкий. Ручка двери повернулась, и я быстро притворилась, что сплю. Дверь открылась. Кравицкий замер на пороге, постоял несколько секунд и вышел, тихо заперев за собой дверь. Вскоре его шаги стали отдаляться. Я открыла глаза и перевернулась на другой бок. Горло сжалось от подступающих слез. Я не хотела давать им волю, но чувства нахлынули враз, и слезы потекли сами собой. Я плакала, вспоминая наше прошлое с Кравицким и как мы занимались любовью сегодня. Плакала, думая о пациентке, которую мы не смогли спасти. Плакала о ее маленькой дочке, которая еще не знала, что осталась одна во всем мире. Все, что свалилось на меня за последние несколько часов, мои страхи, сомнения, чувство вины, выплескивалось вместе с этими слезами. Вот только утешение не приходило. Через некоторое время я все же провалилась в поверхностный сон, из которого около 5 утра меня выдернула Мила, сообщив, что привезли очередную пациентку, одну из тех, что наблюдалась у меня. К счастью, тревога оказалась ложной, как и схватки, за которые эта самая пациентка приняла обычные спазмы в кишечнике. Тем не менее, пришлось немного с ней повозиться, прежде чем отправить домой. А там уже совсем близко замаячил конец моего ночного дежурства. Наступал новый день.